Глава 9. Решивший окончательно провести свой план в исполнение, Варавва остановился, чтобы тщательно осмотреть и запечатлеть в своей памяти местоположение того углубления, в котором он хотел провести ночь. Серая пыль густым слоем покрывала всю дорогу. Небеса рдели огнем заката. Не было нигде ни одной человеческой фигуры. Вдали смутно различались белые крыши Иерусалима, и глубокая тишина победоносно витала над всем. Весь охваченный таинственностью безмолвной картины, Варавва смутился, заметив вдруг женщину, медленно приближавшуюся к нему. Она шла из города со связкой больших белых лилий в руках. Она сама, как и цветы, была вся в белом. Пока она тихо двигалась вперед, Варавва, под влиянием необъяснимого инстинкта, стал прямо на ее дороге и оградил ей путь, рассматривая ее огненным, пытливым взглядом. Ее лицо, бледное и обладающее сверхъестественной красотой, было то самое, которое он видал вчера на Голгофе, окруженное лучезарным сиянием. Лицо ее не выражало ни юности, ни старости. Оно было без всякого следа времени. В беспорядочных и чудных чертах отражалось сочетание девственности и материнства, с оттенком ангельской красоты, мудрости и печали, невинности и любви. Ни одна женщина в мире еще не обладала таким несравненным сочетанием. Варавва весь замер, увидев ее. Что-то царственное, неземное во всем ее облике внушало ему желание встать перед ней на колени в знак благоговения. Но он не отдался этому порыву и продолжал стоять, дрожа всем телом, но решившись не покинуть своего положения, чтобы заставить ее посмотреть на него или бросить ему слово. «Это мать распятого», — пробормотал он. «Я поговорю с ней, спрошу у нее, правда ли эти удивительные рассказы, распространяемые про ее сына. Верно, она ответит. Она должна ответить, так как этот вопрос становится вопросом жизни или смерти, не для меня одного, а для всего мира». И он остался в ожидании. Она медленно приближалась, обеими руками прижимая лилии к груди. В нескольких шагах от него она остановилась и как бы застыла без малейшего движения. Она была столь неподвижна, что ее можно было принять за мраморное изваяние. Ни одна складка ее одеяния не шевельнулась, ни один лепесток лилии в ее руках не задрожал. Ее спокойные глаза, светлые, как само небо, смотрели пристально на Варавву. Прядь белокурых волос, выбившись из-под белой косынки, спадала ей на шею. На ее губах покоилась тень нежной улыбки. За ней горел закат. Воздух вокруг нее казался блестящим, пропитанным янтарной пылью, а у ее ног упавшая лилия раскрыла свои атласные лепестки, показывая золотое свое сердечко. Пораженный видом столь безмолвного спокойствия, Варавва стоял очарованный и не в силах проговорить ни одного слова. Сомневающийся, беспокойный грешник лицом к лицу с Богоматерью. Красные лучи солнца, игравшие на белизне ее платья, ослепляли его. Она, казалось, росла и окружалась новым величием, пока он на нее смотрел. Со вздохом страдания, страха и благоговения он протянул к ней руки. «Мария из Назарета!» Тень улыбки на ее устах смягчилась выражением бесконечной жалости. Но она ничего не ответила и осталась неподвижной. «Мария, мать Назарея!» – прошептал он, дрожа все более и более под влиянием странного величия ее осанки. «Выслушай меня, молю тебя. Ты знаешь, кто я, Варавва, великий грешник. Если бы голос народный был справедлив, я бы должен был умереть вчера на месте твоего возлюбленного сына. Клянусь, я умер бы с радостью, но не вначале, нет. Я тогда еще жаждал свободы и жизненного веселья. Но с тех пор, как я увидал его лицо, моя жизнь показалась мне столь ничтожной и бесцельной, что я с восторгом отдал бы ее за спасение его». Она ничего не сказала. В ее взгляде и на ее губах покоилось то же выражение нежности. «Говорят, твой сын богохульствовал», — продолжал Варавва, все более и более возбуждаясь, «потому что свободно говорил про Бога и называл его отцом». Это были странные речи. Теперь же глупая молва распространилась между чернью, молва невероятная, гласящая, что он действительно единый сын всемогущего Бога. Зачем же ты, Мария, не опровергла этот слух? Ты единственная во всем мире знаешь тайну его рождения. Ты должна была ему объяснить опасность этих слов, и он бы спасся от жестокой кары закона. Будь он самый святой человек в мире, такая речь смела и богохульна. Великий Бог, страшный властелин Вселенной, никогда не внушал своего божества никакому человеку. Разве ты не знаешь, что это ложное понятие о нем распространяется, что этот шепот, переходя от одного к другому, возбуждает самые странные мысли страха и сомнения в человеческих душах? Даже я, Варавва, невежественный, неверующий преступник, задумываюсь с беспокойством над этим вопросом, ища истины и не находя ее. За тобой стало все дело. Ты, мать Назарея, еще не поздно объявить правду. Ты можешь разъяснить всю эту тайну. Итак, прошу тебя, ответь». Его молящий взор пытливо изучал ее спокойное лицо, но губы ее не шевельнулись, и даже ответного вздоха не последовало. «Зачем ты молчишь?» — воскликнул он в сильном возбуждении. «Разве ты не подумала, каковы будут последствия, если ты позволишь этой безумной молве распространиться беспрепятственно? Если твоего умершего сына сочтут за Бога, то проклятие ляжет на народ иудейский за то, что он его казнил. Израиль будет презираем всем миром во веки вечные. На нас падут хула и наказание за то, что мы отвергли Бога Мессию. Все народы мира нас возненавидят за нашу жестокость, упрямство и неверие. Мария, ты ведь правду знаешь, скажи, разве ты допустишь, чтобы весь свет поклонялся тому, что просто легенда и ложь?» Но когда он произнес это последнее слово, внезапная холодная дрожь охватила его, в глазах помутилось, и он сразу ослабел. С большим усилием он овладел собой и, стоя все на том же месте, прямо и пристально на нее глядел. Она не шевелилась, но что-то изменилось в ее виде, что-то неуловимое, что пугало его. Таинственный свет, незаимствованный у солнца, озарял ее лицо. В задумчивых глазах искрились огоньки более блестящие, чем лунные лучи на лоне моря. Почти потеряв сознание от избытка волновавших его чувств, Варавва внезапно упал на колени, схватив одной рукой край ее белой одежды. «Мария!» – прошептал он хрипло. «Из жалости ко мне, грешнику, из чувства милосердия ко всему свету, объяви истину. Скажи, кто был отец твоего сына?» Глубокое молчание ответило его смелому вопросу. Над душистыми лилиями ее лучезарное лицо оживилось неслышным красноречием. Подняв глаза, она взглянула вверх, далеко, в бездну небесной синевы. Преображенная тайной чудной мыслью, она, казалось, уже взлетела, повинуясь неслышному небесному зову. Солнце, медленно скрываясь за горизонтом, исчезло совершенно, и небеса облеклись в бледный цвет восточных сумерек, кратких предвестников блестящих звезд. «Ни слова! Ни слова!» — закричал Варавва, вскакивая на ноги вне себя. «О, женщина! Ты всегда будешь обманывать людей! Неужели даже наш Бог был рожден тобой, и наша вера будет твоим наущением? Неужели ты должна властвовать над нашими душами, так что и надежда рая будет вселена тобой? Если ты смертная, если ты святая, если ты желаешь, чтобы правда была всем известна, говори, Мария, ты, которая родила этого царя, которому теперь дали крест на место престола и терновый венец на место короны. Может быть, ты задумала какую-нибудь вечную месть, и ты поклялась, что люди станут боготворить того, которого они презирали, и молиться тому, которого они убили. Если так, то возмездие будет страшное, неслыханное. Месть ядовитее самых страшных пыток. Почему ты молчишь, Мария? Из гнева или из любви?» Ее чудные губы задрожали, но она ничего не ответила. Глаза ее по-прежнему были подняты к небу, как бы с молитвой. «Чем может помочь тебе молчание?» — продолжал Варавва возбужденно. «Если великий незримый бог наполнил тебя своим таинственным духом, то разве не через это ты сделалась чудной? Разве твоя жизнь не освещает весь твой пол, возвышая, облагораживая его навеки вечные? Но если ты никакого чуда рассказать не можешь, то ты олицетворение жестокости, ибо своим отказом быть правдивой ты сплетаешь такую сеть лжи вокруг злосчастного мира, о которой никто не может сделать себе представление. Подумай, рассуди, должны ли мудрые люди, государи, завоеватели склонять свои гордые головы перед простой женщиной с младенцем? Символ всей природы, в котором божественного ничего нет. Может быть, ты, мать Христа, и по рассказам дева, желаешь одурачить народы и племена? Никто никогда не познал тебя, так говорят, но у тебя есть муж, у тебя был сын. Или ты сама чудо? Или, наслаждаясь незаслуженной славой, ты терпишь, чтобы распространяли про тебя столь неправдоподобные вещи?» Но она опять ничего не ответила, только опустила на него глаза с выражением легкого упрека и жалости. «Я не желаю тебя обидеть или в чем-либо укорять», продолжал он, смущенный ее взглядом. «Я знаю, что ты опечаленная мать, хотя по мне твое лицо выражает больше радости, чем грусти. Но я только один из тех, которые со слезами и молитвами будут просить у тебя ответ. Я одинокий несчастный грешник с разбитым сердцем. Жизнь мне ничто, обряды ничто, мнение людей ничто. Я ищу истины, желая в ней найти некоторое утешение, и таких тысячи и тысячи людей. Если бы я мог верить, я бы поверил. Но ты ничего не говоришь. Ты оставляешь меня в моем невежестве. Если твой сын рожден от Духа Бога, я буду поклоняться ему и тебе. Но если он только человек, тогда я буду о нем думать с сожалением, как о личности мужественной и благородной, которую злостно умертвили, а о тебе, как о бедной женщине, жестоко преследуемой судьбой. Вот и конец. На твое слово я положусь. О, у тебя, верно, каменное или стальное сердце, если даже теперь ты мне не ответишь. На этот раз она слегка пошевелилась, но не заговорила. Склоняя голову в его сторону над душистыми лилиями, она на него опять посмотрела с нежной задумчивостью. Варавва невольно отшатнулся, пораженный и охваченный страхом. За ней, вокруг нее, появился большой свет. Огненное сияние, которое образовало по обе стороны два блестящих крыла, между которыми ее спокойный, величественный облик выделялся с царственным спокойствием. Это неземное сияние дышало тысячами оттенков нежного радужного цвета, и Варавва со слабым криком восторженного удивления упал пред ней на колени. «Господи, помилуй!» – пробормотал он с помутившимися глазами, следя за лучезарным чудом и за нежной фигурой той, которая с лилиями в руках стояла так спокойно. «Господи, помилуй! Мне казалось, что я говорю с женщиной, а это ангел!» Тень удивления проскользнула по ее лицу. Было очевидно, что она сама не знала о таинственном сиянии, ее окружавшем. Оно исчезло так же внезапно, как и явилось. Варавва, стоя на коленях и смотря вверх, подумал, что зрение его обмануло. Она придвинулась к нему совсем близко, долго посмотрела ему в глаза и чуть слышным шепотом сказала: «Завтра». Неслышными шагами она прошла мимо него, или скорее проплыла, как дух, туда, в сторону склепа. Варавва быстро вскочил, побежал стремительно за ней, громко крича: «Мария! Мария из Назарета! Женщина или ангел, кто бы ты ни была! Не осуждай меня! Я лишь искал истины, как весь мир ее ищет. скажи всю правду про твоего сына». Она повернула к нему голову с видом величественной кротости. «Завтра», — повторила она, и ее голос, казалось, распространился по воздуху, проникая в каждое ущелье скал, доходя до дальних полей и неся с собой заветное послание всей Вселенной. «Завтра». Потом, легкой поступью, она пошла вперед и исчезла. Задыхаясь от волнения, Варава кинулся на песчаную землю, дрожа всем телом и тщетно стараясь овладеть собой. «Завтра», — сказал он, — «но что же завтра может принести? Разве ее мертвый сын может ожить? Неужели и она обольщается этой надеждой? Если он действительно разверзнет скалы и воскреснет, то это будет поразительное доказательство его божества для всех. Но такого чуда не может быть. Это сверхъестественно. Хотя теперь я и верю, что странная тайна обладает миром, что мысль Бога существует в его недрах. Долгие-долгие века Бог нас забывал. Неужели он вспомнил нас теперь, когда мы его почти забыли? Неужели он действительно нас посетил и был отвергнут? Если это так, то какова будет наша судьба? О, мы люди, мы все смелые глупцы, и я из всех глупцов самый глупый, ибо я вообразил, что видал небесное сияние вокруг той женщины из Назарета, так же, как и в судилище, вокруг фигуры ее сына. Это, верно, был только обман помутившегося зрения, усталости, бессилия. Они скоро прошли, и свет исчез. Как часто наше воображение играет нами. Больной человек видит видение и думает, что это действительность, и я, ослабевший от долгого заключения и лишения пищи, встревоженный и опечаленный, тоже сделался жертвой своего воображения. Как я был силен когда-то, а теперь один взгляд этой Марии из Назарета меня смущает. «Завтра», — сказала она. «Я желал бы, чтобы этот день уже настал. Но становится уже темно. Я пойду к Мельхиору и скажу ему, как я решил провести ночь. Потом возвращусь сюда и тайно буду ждать зари чудотворного дня». И Варава быстро повернул к дороге в Иерусалим. У самых городских врат он встретил партию солдат с Галбусом во главе. Они шли сменять стражу у гроба, чтобы остаться там всю ночь. Он отстранился, чтобы дать им пройти. Они развернулись, как длинная блестящая веревка по потемневшей дороге. В то же время луна, как большой золотой щит, показалась над городом, бросая свои длинные лучи до самых гор, как бы в немом удивлении внимая божественной тайне, скрытой в земле.